В столовой, где был накрыт обед для приехавших на совещание генералов, стояла гнетущая обстановка. Все прекрасно понимали сложившуюся ситуацию и ждали принятия жестких мер от фюрера за провал наступления на Москву. Генерал-полковник фон Раунштедт нервно ерзал на стуле, прямо всем своим естеством ощущая, как у него под ногами начинает гореть земля. Как профессиональный военный, он прекрасно понимал, что все неудачи на Восточном фронте так или иначе связаны с недостоверной разведывательной информацией, и те проблемы, с которыми столкнулись танковые группы Кудряна и фон Клейста, напрямую связаны с недочетами в работе разведки, проморгавшей масштабные фортификационные работы под Полтавой и Конотопом, переброску войск и подготовку многочисленных полевых аэродромов, на которых базировалась русская авиация, стянутая к месту прорыва. То, что противник сделал весьма удачную попытку перехватить стратегическую инициативу, пользуясь секретной информацией о направлениях ударов, и сумел настолько хорошо подготовиться, говорило о действительно серьезной утечке информации. И у старого лиса Канариса что-то было, раз он так вел себя спокойно и уверенно. Наверное, сейчас сидят там и обсуждают кандидатуру козла отпущения. Не зря же туда пригласили еще и Гейдриха, цепного пса Гиммлера. Через полтора часа стало известно, что Канарис в срочном порядке вылетел в Берлин, а Гитлер заперся снова с Гейдрихом и что-то обсуждает. Градус напряженности повысился еще больше. Геринг и Лёр держались чуть в сторонке. Они не выглядели людьми, которые чего-то боялись в данный момент, понимая, что вся тяжесть обвинений в задержке операции «Тайфун» ложится на генералов Вермахт. Еще через час снова собрали совещание, где уже обсуждались деловые вопросы, хотя и на нем присутствовал Гейдрих, спокойно, как удав, рассматривающий генералов. И от этого взгляда многим становилось неуютно. Все прекрасно понимали, что Гитлер поручил имперской безопасности найти и наказать виноватых, и Канарис, один из основных виновников провала на Восточном фронте, сумел вывернуться, подставив под удар вместо себя генерала Вермахта. Но, к всеобщему удивлению, никаких карательных мер не последовало. Совещание прошло вполне спокойно, был намечен ряд мер по ускорению развертывания войск в сторону Москвы, пополнение личным составом и техникой моторизованных частей, понесших серьезные потери. Об ошибках разведки и первой победе под Полтавой и Конотопом Гитлер бросил с пафосом вскользь: победы переносить могут всякие, поражение только сильный. Мы, немцы, сильный народ. Но это не успокоило ни фон Рудштедта, ни Гудериана. Уже ближе к вечеру, после совещания, когда машины после нескольких проверок привезли отлетающих на фронт генералов, они увидели недалеко от своего Ю-52 еще один самолет, принадлежащий Гейдриху, на котором он прилетел из Берлина. Возле их самолета стояли несколько офицеров СС. И когда генералы вышли из машины, не обращая внимания на адъютантов и охрану, люди Гейдриха целенаправленно подошли к Гудериану и фон Рудштедту. Старший из них, высокий светловолосый штурмбанфюрер, спокойно, деловито и без высокомерной издевки, присущей большинству эсэсовцев, спокойно спросил: «Генерал-полковник фон Рудштедт? Генерал-лейтенант Гудериан?» Оба генерала подтвердили свои личности, ощущая надвигающиеся неприятности, прекрасно понимая, что люди, отправленные их арестовать, прекрасно знают фигурантов в лицо. «Генерал-полковник фон Раунштедт, вы арестованы. Сдать оружие, ваш адъютант тоже отправляется с нами». Двое молчаливых крепких офицера СС деловито вытащили личное оружие, забрали портфели с документами у адъютанта, и в это время то же самое происходило с Гудерианом. «Генерал-лейтенант Гудериан, вы арестованы. Сдать оружие». После чего разоруженных генералов в сопровождении охраны посадили в личный самолет начальника Главного управления имперской безопасности. Как только закрылась дверь, зачихали двигатели и чуть позже взревели, набирая обороты. Через 5 минут крылатая машина с крестами скрылась в ночном небе Восточной Пруссии. Все это время в тени строения стоял автомобиль, к которому облокотился высокий светловолосый человек в мундире высокопоставленного офицера СС. Он удовлетворенно вздохнул. Уже садясь за руль машины, Рейнхард Гейдрих подумал: что же все-таки ты разнюхал такое под Фастовом, старый лис? Не зря же ты заслал своего человека в отряд к Зимину, пожертвовав разведан диверсионной группой, которую мастерски ликвидировал твой личный порученец. Но особые полномочия, которыми его наделил Гитлер после отлета Канариса в Берлин, давали радужные перспективы в расследовании этого запутанного дела, которое не давало ему покоя. Вся интуиция высокопоставленного офицера имперской безопасности буквально вопила, что это вроде как почти рядовое дело имеет первостепенное значение. Уже через двое суток обгорелые остатки с документами полковника Йохаса Беслера, старшего офицера Абвера, одного из доверенных людей адмирала Канариса, были найдены на дороге под Киевом, где только что авиация русских разнесла колонну грузовиков, везущих горючие и продукты наступающим частям 6-й полевой армии Вермахта. Через полтора дня в специальной тюрьме, расположенной в обширных подвалах монументального здания Главного управления имперской безопасности в Берлине, появился еще один безымянный пленник, которого допрашивали только по ночам в присутствии личного порученца Рейнхарда Гейдриха. В СС тоже были специалисты по секретным операциям, и в данной ситуации они ювелирно изъяли с фронта одного из людей шефа Абвера, имеющих отношение к разработке русского секретного подразделения.